Александр Сухов. «Картежник». Книга первая. «Ваши не пляшут», читает Алекс Зборовский. Только зря не шустры, не сейчас конец игры. Жаль, что вечер на дворе такой безлунный. Мы плетемся наугад, нам фортуна кажется. Но ничего, мы рассчитаемся с фортуной. Вот явились к нам, они сказали «здрасте». Мы их не ждали, они уже пришли. А в колоде козырей четыре масти, и нам достанутся тузы и короли. Пролог. По Тряскому берегу бескрайней болотины двигалась весьма экзотического вида группа существ вполне гуманоидного облика, числом 5. Вот только к виду Homo sapiens ни одно из этих созданий отношения не имело. Парочка гигантов под 3 метра ростом, от пяток до макушки, покрытой мелкой чешуей, отливающей темно-синим металлом. Чешуя имеет вполне естественное происхождение, то есть выполняет функции одновременно кожных покровов и надежной защиты как от обычного, так и от магического оружия. При каждом шаге на их телах бугрились могучие мышцы. Головы существ напоминали головы ящериц, что указывало на их рептилоидное происхождение. Лица, скорее морды, невыразительные, взгляд змеиных глаз холоден и малоосмыслен. Время от времени кто-нибудь из гигантов оскаливался острозубой акульей улыбкой, из пасти показывался раздвоенный бледно-розовый язык. Картина, откровенно говоря, не для слабонервных. В руках у каждого по длинному шесту, изготовленному из какого-то серебристого металла или сплава, покрытого искусной резьбой. Вне всякого сомнения, это оружие, страшное в этих мощных ручищах. Чресла, дабы никого не смущать, прикрыто набедренными повязками темно-серого цвета с металлическим отливом. Вот и вся их одежда. Третий походил на человека, если бы не рост чуть больше метра. При этом феноменальная ширина плечищ, густая до пояса бородища во всю физиономию, выдающихся размеров мясистый шнобель и честный-причестный бегающий взгляд небольших ярко-синих глаз. Прям гном из сказок. Сходство со значенным персонажем добавляли крепкая металлическая броня, прочный едва ли не ростовой щит за спиной и здоровенный молот на плече. Несмотря на приличный вес переносимого груза, гном сноровисто передвигал короткими ножками, ничуть не отставая от своих длинноногих товарищей. Четвертым членом группы был человек с кошачьей головой, одет в облегающий комбинезон защитной раскраски. Впрочем, от настоящего человека его отличал еще ряд характерных признаков. Глаза зеленовато-золотистого цвета со звездочками и вертикальными зрачками – открытые участки тела покрыты плотным коротким мехом серо-полосатого окраса, что позволяет предположить, что все остальное его тело имеет аналогичную обволошенность. Также в наличии торчащей трубой из известного места толстый пушистый хвост. Верхние конечности снабжены 5 пальцами, нижние всего лишь 4, на пальцах рук и ног спрятанные до поры до времени в кожистых мешочках острые когти впечатляющих размеров. Кошака медленный темп передвижения явно не устраивал, он то и дело либо забегал вперед, либо носился кругами вокруг основной группы. Предводителем этой весьма экзотической компании был не какой-нибудь брутальный витязь, а молодая и хрупкая на вид дама. Но да, можно было бы назвать это существо женщиной, если бы не парочка приличного размера острых рожек на красивой головке. Наличие гибкого извивистого хвоста с острым костяным шипом на конце, плюс специфическое строение нижних конечностей, заканчивающихся элегантными копытцами. Несмотря на перечисленные атрибуты, свойственные жвачным парнокопытным животным семейства полорогих, ее, безусловно, можно было назвать красавицей. Черные волосы цвета вороного крыла обрамляют бледное лицо с идеально гладкой кожей, без каких-либо намеков на родинки, конопушки, прыщики и прочие сомнительные украшения. Темные омуты глаз так и манят представителей противоположного пола в них утонуть. Четко очерченные брови в разлет, высокое чело, свидетельствующее о ее незаурядном уме, правильной формы едва задранный носик, пухлые алые губы, в которые не отказался бы впиться Каждый мужчина, даже самый избалованный женским вниманием. Четко очерченная линия подбородка и лебединая шея. Прибавьте к перечисленному высокую грудь приятного размера и стройную фигурку. Впрочем, обо всех женских достоинствах этой дивы можно рассказывать долго, очень долго, и все равно что-нибудь да упустишь. Поэтому нам придется ограничиться кратким. Это существо представляет собой воплощение женского совершенства. Разумеется, для тех, кого не пугает наличие некоторых весьма специфических деталей в образе дамы, присущих демоническим созданиям, именуемым суккубами. Итак, группа демонов, ведомая одной из высших дьяволиц Дома Боли демонического плана Шез, двигалась с какой-то известной лишь им целью по весьма и весьма опасной местности, существующей в особом ограниченном пространство-временном континууме, изолированном от каких-либо иных планов бытия. Впрочем, никто из группы не проявлял хотя бы малейших признаков беспокойства. Великанам-рептилоидам были чужды такие понятия, как страх, инстинкт самосохранения, а также избыточная впечатлительность. Гном надеялся на свою укрепленную рунами броню и зачарованный магией молот, позволяющий увеличивать силу удара едва ли не на два порядка. Человек-кошка при своей феноменальной ловкости имел алмазной твердости и невероятной остроты когти, способные превращать в крошево самые прочные горные породы. Дьяволица и вовсе никого и ничего не боялась, ну, если чуть-чуть верховных иерархов благородных домов. Впрочем, представители высшей демонической знати редко покидают подведомственные им территории, предпочитают плести сети взаимных интриг под защитой клановых воинств, а это означает, что и опасаться ей здесь некого. Неожиданно кошак замер и начал втягивать воздух своим чутким носом, при этом он забавно подергивал жесткими, как толстая рыболовная леска, вибрисами. «Экселленса!» – прошипел он на одном из наречий демонов. «Человеческим духом прет». «Мертвяк?» – резко остановилась суккуба. «Нет, вроде живой». Кот из-за вящей старательности аж весь вытянулся и принялся вдыхать и выдыхать воздух с удвоенной интенсивностью. «Половине версты на 2 часа. Это рядом ошивается какая-то тварь из местных. Кажись, банши. Ну да, точно, она самая. Тохлятина». «Хорошо, веди, нюхач. Негоже разумное существо отдать на съедение тварям пятна». Проводник в быстром темпе засеменил в указанном направлении. Вслед за ним дружно потопали и все прочие члены немногочисленной команды. Через несколько минут, миновав неширокий участок чахлого приболотного леса, группа вышла на пристранную поляну. Особенность ее заключалась в том, что проплешина имела форму идеального круга, а также из-за специфической травянистой растительности с мясистыми листьями сиреневой окраски, от которых за версту несло магией. На самом краю поляны, уронив голову на выпирающий из земли толстенький корень, лежал мальчишка от силы лет 14, рядом с распростертым телом небольшой рюкзак, на вид полупустой. Человек-кошка первым подбежал к телу и, внимательно осмотрев, констатировал. «Сдох, малой. Банша вела его не меньше часа, а вот он и не выдержал». Подойдя к мальчику, суккуба без малейших признаков брезгливости взяла его худую ручонку и на минуту замерла, к чему-то прислушиваясь. Затем бережно вернула конечность на прежнее место. Живой еще, но душа уже покинула вместилище разума. Жаль, красавчик. Тот ход ее мысли перебил один из великанов. «Если госпожа позволит, мы с Кторхом его съедим, пока тепленький. Че мясо пропадать?» На что дьяволица отреагировала довольно резко. «Закрой пасть, Кторх! Все б вам жрать, рептилы ненасытные! Пока тепленький! Надо же!» И, потерев пальчиком переносицу, неожиданно выдала. «Нюхач, в срочном порядке отлови ту тварь, что его вела. Чую, она где-то неподалеку околачивается. Ждет, когда мы уйдем». После этих слов дама расстегнула хитроумную застежку на поясной сумке и начала в ней копаться, приговаривая при этом. «Вроде брала с собой. Или все-таки оставила? Поскольку вещей в сумочке было немного, долго шарить в ней хозяйке не пришлось. Обнаружив искомое, суккуба удовлетворенно заулыбалась и продемонстрировала присутствующим искусно ограненный драгоценный камень сочного алого цвета, по всей видимости, рубин. «Добрая работа!» – низкорослый бородач со знанием дела оценил огранку камня. «В моем бывшем клане на такое был способен только мастер-павр». Дама пропустила слова гнома мимо ушей. А тут и нюхач подоспел с зажатым в руках существом. По пояс древняя старуха со сморщенным, будто запеченное яблоко, вполне человеческим лицом, седыми неухоженными волосами и вислой, также морщинистой грудью. Ниже располагалось вуалью нечто напоминающее щупальца медузы. Ростом немногим выше носатого бородача, судя по спокойному дыханию охотника, весила тварь немного, и сложности с ее поимкой и доставкой у него не возникло. «Вот она, ваша милость! За кустом пряталась. Думала, нюхач ее не унюхает. А как тут не унюхать, если от иного зомбака смердит куда приятнее?» После этих слов человек-кот кинул добычу к ногам хозяйки и брезгливо потер ладони одна о другую, будто смахивая прилипчивый неприятный запах. Изрядно потрепанная мерзость очухалась через минуту, но, осознав, с кем имеет дело, подниматься на ноги щупальца без соответствующей команды даже не подумала. Впрочем, приказ вскоре поступил. «Встать! Нечего тут разлеживаться!» – грозно рявкнула демонесса. Дождавшись выполнения, продолжила в том же резком тоне. «Вот скажи мне, тварь, с каких это пор таким, как ты, позволено вести охоту на разумных? Думала, если забралась в глушь, можно творить беззаконие, так что ли? Поди, этот не первый». «Госпожа, виновата, именем темнейшего, клянусь, ангелы попутали. Уж больно добыча легкая оказалась. Прям чистый младенец, без ментальной защиты, в пятно приперся. Раз так деется? Ну, я и польстилась. Прости, подобное никогда». «Ясен пень, что никогда», – оскалилась суккуба, продемонстрировав присутствующим пару острых клыков, растущих из верхней челюсти. «А пока что верни все, что украла у мальчишки. В этот камень». Банша безропотно взяла в руки рубин, поднесла к лицу и около 5 минут сосредоточенно на него пялилась. Налюбовавшись вдоволь на самоцвет, протянула его хозяйке со словами. «Вернула всю память, ваша милость, вплоть до ночных кошмаров и сладостных юношеских грез, заканчивающихся 7 извержениями. На слово банши демонесса не поверила. Сначала основательно просканировала проницательным взглядом тварь, затем осмотрела камень. Сделав определенные выводы, довольно заулыбалась и обратилась к одному из великанов. «Кнорх, эту утопить, чтоб больше воздух не портило». Осознав, что дело пахнет керосином, точнее фатальным количеством H2O в легких, банша кинулась в ноги суккубе. «Госпожа, простите, отпустите!» Однако, не обнаружив во взгляде дамы понимания, попыталась удрать в лес. Посчитав великанов неуклюжими созданиями, хотела выскочить из круга демонических созданий между ног Кнорха. Но это лишь на первый взгляд чешуйчатый казался неуклюжим громилой. Как только банша оказалась в пределах досягаемости верхних конечностей рептила, он сделал неуловимое движение, и шея твари была надежно зажата между когтистыми пальцами огромной лапищи. «Госпожа, а можно мы ее с Кторхом того? Мясо?» На что суккуба брезгливо скривила красивый ротик, затем махнула рукой. «Ладно, делайте с ней что хотите, только подальше в лес отойдите». Получив добро на поедание плененной твари, довольные великаны тут же скрылись в лесной чаще. Тем временем суккуба переключила все свое внимание на распростертого на земле мальчика, духовная составляющая которого уже покинула бренную оболочку. Без души тело вскоре умрет, однако у высшего демона на этот счет были свои планы, и фатальный финал в них не входил. «Вот ты мне и пригодился, Илюшенька. Будем надеяться, что в следующем твоем воплощении ты не будешь столь же опрометчив. Ха, души нет, надо же такое отчебучить». После этих загадочных слов суккуба расстегнула рубаху на теле мальчика и поместила рубин в район солнечного сплетения. Пролежав недолгое время, камень начал постепенно истаивать, выделяя в атмосферу газ молочного цвета, будто это был не твердый рубин, а кусок сухого льда из ящика торговки мороженым. При этом белесоватая субстанция и не думала растворяться в атмосфере. Повисев немного в воздухе, она всасывалась кожными покровами распластанного на земле тела. Что с ней происходило далее, ведомо было лишь одной демонессе. Так продолжалось до тех пор, пока от камня не осталось и следа. Гном укоризненно посмотрел на хозяйку, мол, какого хрена такую драгоценность загубила, но ответного виноватого взгляда так и не дождался. Благо, языком не брякнул, а за взгляд хозяйка не наказывает, хоть обсмотрись, осуждающе. Как результат, буквально через минуту недавний покойничек задышал, на что кошак удивленно прошипел. «Диво дивное, чудо чудное!» Сразу видно, что в свите не так давно и ко всякого рода колдовским штучкам еще не успел привыкнуть. «Нюхач, хватай мальчишку и по его следу доставь к точке выхода. Поторопись, пока не остыл. Там проследи, чтобы с ним ничего не случилось. Когда очухается, тут же возвращайся, нас догонишь. Найдешь по запаху. Ждать не станем, мы и так из графика сильно выбиваемся. А этот...» Она перевела взгляд на вполне живое тело, находящееся во временной отключке. «Непременно выберется. Память реципиента я ему вернула. Тот знал, куда лез. А значит, как покинуть пятно, сообразит. Да, еще один момент. Выкопай пару-тройку местных растений, да чтобы корни не повредить. Положи в его торбу. Авось сообразит дома в горшке определить. Хорошая тут трава. Очень хорошая». Да и мы несколько кустиков с собой захватим. «Слушаюсь, экселленца». Относительно недавно выученная экселленца кошаку очень нравилась, и он при всякой возможности старался величать им хозяйку. Выполнив распоряжение госпожи насчет травы, нюхач подхватил легкое тельце, не забыв прихватить рюкзачок, и некоторое время крутился на месте. Наконец след был зафиксирован в его нечеловеческом мозгу, и он рванул в нужном направлении с максимально возможной скоростью. Суккуба проводила равнодушным взглядом растворившегося в лесной чаще посланца. Затем скомандовала гному и двум довольным великанам, успевшим слопать магическую тварь. «По коням, братцы, нам с вами еще наверстывать потерянное время. Дикса ждать не любит, точнее, не умеет этого делать». Вскоре на лесной поляне никого не осталось. Лишь слегка примятая трава и легкий астральный след чужеродной волшбы свидетельствовали о визите в это место при странной компании разумных существ.